7. Дверь в квартиру Драча Магуайра была изукрашена, словно парадный вход в дом богачей западного Мидленда. Она щеголяла бронзовым дверным молотком и глазком, и блеском светлого дерева, намекая, что посетитель прибыл в непростое место и, вероятнее всего, недооценил значительность людей внутри. Вид входа в квартиру домовладельца еще сильнее укрепил подозрения Стефани, что все ее предположения относительно здания и людей в нем могут быть совершенно неверны. Еще страннее была маленькая камера видеонаблюдения, установленная высоко на стене над дверью. Не новая, а из тех старых, что выглядели словно кинокамеры формата «Супер-8», приделанные к опоре. Стефани постучалась, и прошла почти минута, прежде чем были отперты несколько замков, и цепочка выехала из защелки. Дверь приоткрылась на пару дюймов. Показался один глаз, голубая радужка которого была так бледна, что вызывала мысли о морской живности, а с ним нос вроде лошадиного, не как у королевского скакуна, а скорее как у клячи, искривленной тяжким трудом и драками. Нимб кудрявых волос озарялся тусклым светом. «Чего?» Стефани подняла взгляд к камере. «Все нормально, я вас не грабить пришла». Драч не улыбнулся. «Что за проблема? Вечер на дворе. Говорил же, если чего сделать надо, сообщай до 6». «С чего начать?» Стефани удержалась и не стала рекомендовать снос. «О нет, не в этом дело. Мне просто нужно с вами поговорить. Кое-что случилось. Мне надо съехать». «А? В смысле?» Это был скорее агрессивный вызов, а не вопрос. Ее решимость пошатнулась, словно неожиданно оказалась на тонком льду. И так же быстро Стефани напряглась, раздраженная его тоном. Дверь открылась на целый фут. Проем заполнило лицо Драча, а следом за ним одно голое плечо и рука. Рубашки на нем не было, только мягкие спортивные штаны, из-под которых виднелась резинка трусов Кельвин Кляйн. Одежда выглядела новой. Вчера это было не так. Тело домовладельца было похоже на те, что она видела у наркоманов и женщин с расстройством приема пищи. Тонкая кожа, натянутое на шишковатое лицо и жилистые конечности. Стариковская костлявость в нестаром теле. Она всегда гадала, работают люди над таким витком, или он у них в генах. Казалось, они вступили в пожизненную вражду с телесным жиром, и в итоге внешность их бросалась в глаза, но не привлекала. Волосы, однако, недостатков в питании не испытывали. Они были густыми и настолько ухоженными, что она заподозрила в них парик. Пышные кудри вокруг стареющего лица. Мужчина средних лет в одежде подростка. «Я передумала. Насчет комнаты. Я пришла забрать залог». Драч сощурился, и в одно мгновение она поняла, что разозлила его. Он быстро расслабил лицо, шмыгнул и применил тактику. Он собирался убеждать, юлить и уклоняться. На такие выражения лиц Стефани за свою жизнь насмотрелась. «Я сейчас не готов это обсуждать. Я к тебе завтра зайду». Она оборвала этот словесный поток, пока он не разлился рекой. «Я завтра работаю. Выхожу рано. Это много времени не отнимет». Вчера во время разговора он ей сразу не понравился. Но Стефани знала, что большинство хозяев в таких домах – поганцы. Это подразумевалось по умолчанию. Дома для сдачи в аренду манят к себе жулье. Однако отчетливо было заметно, что он обожает звук собственного голоса, обожает делиться собственными мнениями и мыслями, уходя при этом от ответа. Стефани подозревала, что он еще и рисуется, поскольку она была молодой и привлекательной, а ему хотелось выглядеть умудренным жизнью. Она не планировала задерживаться надолго, максимум на несколько месяцев, пока не найдет работу в Лондоне. И поэтому решила, что сможет его потерпеть. К тому же он был не крупным и не источал похоть или враждебность. А еще здесь жили другие девушки, он так сказал, и этот факт ее ободрил. Но насколько внимательно она на самом деле оценивала Драча, если так жаждала отыскать другую комнату, не больше, чем за 40 фунтов в неделю. Спустя всего одну ночь под крышей дома номер 82 по Эдж-Хилл-Роуд в нее обвиняюще вгрызалось понимание, что она подавила свои подозрения и инстинкты. В груди Стефани пылала изжога досады. Направлял вчерашнюю беседу именно он, а она ему позволила. Оба они были неискренне веселы и источали позитивную энергию, потому что он был близок к деньгам, а ей так хотелось комнату. Совсем нередкий обмен шкурными интересами, за которое она сейчас презирала себя. Когда Стефани спрашивала о центральном отоплении, о душе, он, казалось, развеселился, чуть заметно усмехнулся и сказал: «Все это...» Это произносилось как «Йента». «Установлено. Сама лично сделал. Этому меня папаня научил, как мастерить типа». Но сегодня вечером темперамент Драча претерпел изменения, и он пытался отогнать ее от своего порога. «Я занят. Люблю отдохнуть вечером, чтоб никто не тревожил. Я, веришь, очень замкнутый. Сама-то не захотела бы, чтоб я стучался к тебе, когда ты устроишься на вечер». Она подозревала, что, прогоняя ее, он пытался еще и навязать видение себя. Она ненавидела этого в взрослых мужчинах, которые знали, что не привлекают ее. И очень ему нравилось слово «вечер». Видимо, Драч думал, что оно придает ему авторитета, культурности, респектабельности. Жулик с претензиями. Она заговорила медленно, но не смогла избавиться от напряженности в голосе. «Прошу прощения, но еще даже не 9. Я работала весь день, и мне нужно разрешить этот вопрос сейчас». «Тебе нужно разрешить вопрос», — повторил он за ней саркастично, и она заметила проблеск редких зубов между полными губами, которые выглядели до нелепого чувственными среди всех костистых впадин его лица. «Сейчас не время и не место, чтоб разрешать такого рода вопросы». Он напускал на себя интеллектуальность и думал, что был умен. Из-за этого она еще тверже решила выбить и залог, и плату. «Ну, то есть на мне и рубашки нет», — добавил он, думая, что это смешно. Он показал еще большую часть своего торса и был им горд. Пусть и худое, тело его было мускулистым, и он хотел, чтобы она заметила его кубики. «Ну вот что я тебе скажу. Я скоро к тебе спущусь». Ее переполнила злость, которая на самом деле была такой горячей и красной, как о ней говорят. «Это не займет много времени. Мы можем...» «Я не буду говорить полуголым на пороге, девочка. Мне это обдумать надо, типа. Ты была очень счастлива снять эту комнату. Прям ключ у меня из руки вырвала. А теперь пришла ко мне на порог требовать деньги, которые, будем друг с другом честны, уже и не твои». «Я совершила ошибку. Все меняется. Мне нужно...» Она замолчала, разозлившись на себя за то, что включила в разговор слово «нужно». Она уже утратила позиции. В восторге от ее раздражения Драч посмотрел на нее свысока и улыбнулся. Он издевался над ней. Никакая юбка не выбьет из него денег. Стефани развернулась, чтобы спуститься по лестнице, но была настолько взвинчена, что на мгновение потеряла равновесие. «Осторожно, а то никуда не переедешь, если ножку поломаешь». «Так осветите эту халупу как следует». Слова вырвались у нее изо рта прежде, чем она успела их обдумать. Улыбка Драча обратилась оскалом. Даже в темноте его лицо выглядело побледневшим. «А ты дерзкая девочка». «Это небезопасно». Ее голос утратил силу. «Критикуешь и жалуешься, и такими словами кидаешься в доме моей мамочки. Ты 5 минут тут не пробыла. Что с тобой не так?» «Ничего, все со мной нормально. Мне тут не нравится. Я ошиблась, я передумала. Люди могут изменить свое решение». «Хорошо, что ты не парень». Его голос стал ласковым, и это было хуже, чем рявканье с брызгами слюны. Стефани похолодела. Кажется, только тогда она осознала самое очевидное в этой ситуации. Она пререкалась с упрямым агрессором, бессовестной полуголой рептилией на лестнице темного дома, в котором никто не хотел с ней знаться. Он снова улыбнулся. Оскал исчез, довольный тем, что его поняли, что он унизил и запугал ее. «Как я и сказал, я сделаю исключение из правил и спущусь к тебе, когда буду готов». Стефани отвернулась, чтобы спрятать слезы ярости и злости, застилавшие ей глаза. Она спустилась в свою комнату.